В этой роще березовой, в этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, немигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей, спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни моей. Пролетев над поляною и людей увидав с высоты, избрала деревянную неприметную дудочку ты, чтобы в свежести утренней, посетив человечье жилье, целомудренно бедный заутренний встретить утро мое. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем взметая дома, как безумные мельницы машут воины крылами вокруг. Где ж ты, Иволга, лесоотшельница? Что ты смолкла, мой друг? Окруженная взрывами, над рекой, где чернеет камыш, ты летишь над обрывами, над руинами смерти летишь, молчаливая странница. Ты меня провожаешь на бой, и смертельное облако тянется над твоей головой. За великими реками встанет солнце, и в утренней мгле с опаленными веками припаду я, убитый, к земле. Крикнув бешеным вороном, весь дрожа замолчит пулемет, и тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет. И над рощей березовой, над березовой рощей моей, где лавиною розовой льются листья с высоких ветвей, где под каплей божественной холодеет кусочек цветка, встанет утро победы торжественной на века.